Ремесло переписчиков, переплетчиков, книгопродавцев процветало. Книги изготовлялись в большом количестве самых разнообразных форматов и размеров. Наиболее талантливые или злободневные произведения, едва появившись, сразу же размножались в десятках и сотнях копий и распространялись по всей империи. Работали десятки книжных мастерских, где переписчиками были рабы. В них на заказ и в короткие сроки изготовлялись многочисленные копии речей, сатир, поэм, пьес, стихотворений. Мы достоверно знаем, что Помпоний Аттик размножал для продажи рукописи произведений Цицерона, Платона, Демосфена. Братья Созии, владельцы известной книжной лавки в Риме, были статуи Януса, издавали Горация и Марцалы. А теперь с помощью римских поэтов, прежде всего Марцала, совершим прогулку по Древнему Риму. Марцал, поэт первого века, писал эпиграммы, каждая из которых, по словам поэта, приправлена крупинкой соли, каплей горькой желчи. Многие из них посвящены книге, писателям, книжным лавкам, библиотекам. Читали его в свое время всюду. Он был известен свету книжками эпиграмм с их острословием и в Галлии, где читают его и старик, и юнец, и мальчишка, и в Британии дальней, но, конечно, и в самом Риме. «Хвалит и любит мой Рим мои книжки, и их распевает», — восклицает сам поэт. Книги тогда изготовляли, как и в Греции, с папируса. Переписанный свиток приклеивали к палке и навертывали на нее. Читая его, постепенно развертывали, концы палки обычно украшали шариками из металла или слоновой кости, умбиликами. Часто весь том помещался в футляр из пергамента, мембрану. Название книги писали на футляре или на особой табличке, прикрепленной к умбилику. Редактирование сочинений называлось эмендицией. Были роскошные издания самого добротного материала. Марцал пишет: «Будешь смазана ты кедровым маслом, с двух сторон заблестишь краской почетной, шарик будет резной, какая роскошь, а кругом облекут в нежнейший пурпур, оглавленье блеснет окраской кокка». Такие великолепные издания создавались в специальных мастерских. В эпиграммах Марцала находим описание книжных лавок и имена книготорговцев: Агректы, Валериан Поллий, Трифон. Вот как выглядела одна из лавок. «Двери в надписях, куда ни взглянешь, что быстрее ты нашел там всех поэтов, там ищи и меня». Личных библиотек без преувеличения было множество. Об этом можно судить хотя бы по афоризму Цицерона: «Дом без книги подобен телу без души». Не безинтересно и упоминание Марцалы о библиотеке в сельском дому. В милом сельском дому библиотека можно видеть и Рим оттуда близкой, меж почетных стихов, коль там местечко для игривой моей найдется музы, приюти, ну хотя б на нижней полке, книг семерку моих, что посылаю, где сам автор пером поправки сделал. Придают они вес даримым книжкам. Здесь все любопытно. И то, что книги с автографами, с авторской правкой уже тогда ценились и придавали вес даримым произведениям. И то, что книги выходили из мастерских с ошибками, переписчики торопились. Далеко не все творения бережно хранились в библиотеках, читались и перечитывались. Проницательный ироничный ум Марцалы не оставил без внимания и плохих бездарных поэтов, чьи стихи годились лишь для обвертки макрели или для черновиков. «И спишет тебя с изнанки мальчик». И другие древние авторы оставили описание и метода производства книг, и характера книжной торговли, и устройства библиотек. Вот стихотворение ювеналы. Мальчик идет в школу.